«Да, самое последнее. Вы сами посудите, Петр Федотович. Я, конечно, за кондуктора пошла бы, но страсти боюсь, что вы на экзамене обрежетесь». «Пожалуйста, в смысле экзамена не сомневайтесь. Например, я все выдолбил как нельзя лучше. Вот разбудите меня в самое ночное время и задайте вопрос». «Ах, что вы говорите? Разве я могу, будучи без сомнений девицей, будить в ночное время спящих мужчин во сне? А вдруг вы вскочите и за место экзамена начнете мужские глупости? А вот я вам, Петр Федотович, прямо отвечаю. Ежели вы без сомнений провалитесь, то за меня сватается один солидарный женишок». «Кто такой?» – оторопело спросил Утконогов. «Да уж есть», – кокетливо протянула Надюша. Круглые нажеванные щеки ее налились улыбкой, как яблоко. «Сватается за меня Кузьма Ефимыч Жеребяткин. Они не советуют за вас выходить, а я, без сомнения, напротив». Утконогов шел домой в большом волнении. «Да черт тебя ешь! Этот самый Жеребяткин конкурент по всем статьям. Этот самый Жеребяткин никто иной, как нарядчик кондукторских бригад. Вот кто Жеребяткин. И Надюша, видать, не промах. У Жеребяткина хозяйство, ай-лю-ли, одних свиней штук пять. Ах, дьявол!» «Ну да ничего», — сказал он вслух. «Ведь экзаменатором-то мой знакомый техник назначен. Лебеда». Через два дня Петр Федотович отправился на экзамен и зашел к невесте. «Ах, да чего вы интересны с собой», — сказала девушка. «Только смотрите, как бы не сбили вас. Такой вопрос поставят на ответ, что, например, меня на экзамене в ком-ячейке спросил инструктор, а где живет Карл Маркс? Я сказала, они помершие. А мне сейчас же опровержение. Карл Маркс живет в сердцах пролетариата. Представьте, я без сомнений не могла знать и через эту неприятность чуть не слегла в обморок». Петр Федотович весело расхохотался и сказал: «Этих паник я не признаю. А раз вы жили в городе у генеральши, позвольте облобызать вашу ручку, мадемуазель». И пошел через село на станцию в полном душевном равновесии. Но, отворив в контору дверь, он вдруг оцепенел. За письменным столом сидел старший слесарь, усач Григорьев, и вместо знакомого техника нарядчик кондукторских бригад Жеребяткин. На мгновение в мыслях пораженного Петра Федотыча промелькнула с язвительным хохотом Надюша. Он в страхе зашевелил губами. Его усы сначала поднялись кверху, потом загнулись назад, как у моржа. «Заставляете себя ждать», — сухо встретил Жеребяткин и оправил свой новый красный галстук. «Извиняюсь, у меня часы отстают», — убитым голосом промямлил Утконогов и подумал: «Боже, боже, он экзаменатор. Прощай, Надюша. Прошу занять место. Напоминаю, что экзамен поведу по всей строгости, согласно экономических потребностей и вообще новых веяний во всех подобных начинаниях, а также будучи идеологическая подоплека. Итак, приступим».